Лидия Фоменко, цитирую по стенограмме, говорила: «Вообще, как сказал один умный человек сегодня, пусть бы миллионеры заботились об авторском праве. Я, например, никогда не думаю об авторском праве». Это вообще была очень глупая и безвкусная женщина. Незадолго до описываемого заседания она сказала Володе Корнилову, что поставила памятник на могиле дочери. «Шик, точка, закачаешься». Бровман попрекал меня: «Вы презираете нас. Мы разные литераторы. Вы пишете, что Маркова не будут печатать и издавать. Если Маркова не будут печатать НТС и Грани, это правильно. У нас большая литература. Вы недооцениваете наши таланты». И вдруг вы выскакиваете, как моська. Я помню, что он сказал: «Как моська, которая лает из-под полы». Потом я ему сказал, что его я переоцениваю. Радов решил вступиться за Бровмана. Радов: «Почему же вы его оскорбляете?» Я: «А вы думаете, что здесь можно оскорблять только одну сторону?» Радов поспешно: «А вас никто не оскорбляет?» Я: «Ну да». «Он меня называет моськой, и это не оскорбление?» Бровман: «Он на меня сердится, потому что я его когда-то критиковал». Я: «У вас мания величия. Неужели вы думаете, что я вашу писанину хоть когда-то читал?» Критик Станислав Лесневский незадолго до заседания приходил ко мне домой и уговаривал ради моего собственного спасения и ради общего спокойствия подать покаянное письмо на высочайшее имя, то есть Брежневу. Потом, прошу у читателя прощения, перешел к лексике другого рода и, став на колени, произнес заклинание: «Я тебя прошу, насри себе на голову». На что я ему заметил, что его просьба кажется мне физически невыполнимой. Здесь, на заседании бюро, Лесневский сказал, что в своем письме я оскорбил Верченко, а Верченко — это такой же прекрасный человек, как Ильин, а Ильин — это человек высокой рыцарской чести. А Млинский, как я и предполагал, начал лирически: «Я знаю творчество Войновича. Я относился к его творчеству и таланту с уважением». А закончил тем, чем и должен был закончить: «Может быть, он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть?» Трое из присутствовавших начинали свои речи почти слово в слово. «Мне по роду моей службы приходится постоянно читать антисоветскую литературу». Но даже в этой литературе им редко приходилось читать такие злобные выпады, как те, что содержатся в моем письме. Это дало мне повод съязвить. Я думал, что я пришел на собрание своих коллег, а здесь собрались какие-то странные люди, которые постоянно читают антисоветскую литературу и до сих пор ходят на свободе. Цирк этот закончился голосованием, единогласным, конечно, рекомендовать секретариату Московской писательской организации исключить меня из членов Союза писателей. Медицинские банки и мешок медиков. Секретариат был назначен на 20 февраля, но за несколько дней до него я заболел воспалением легких. Не притворялся, а реально заболел. 20-го утром мне позвонил Ильин: «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата. Нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель. Мы не хотим с вами расставаться. Никто не желает вашей крови. Приходите, пожалуйста. Я вас очень прошу». Это были новые ноты. Раньше он разговаривал со мной не так. Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся, потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая — неуважительная. Я болен». «Очень хорошо», — радостно прервал Ильин. «В таком случае я отменю заседание». «Не нужно отменять», — сказал я. «Я, когда выздоровею, тоже не приду. У меня есть еще одна причина — уважительная. Нам не о чем говорить». Ильин продолжал меня уговаривать: «Я должен прийти. Со мной поговорят. Исключать не будут. в крайнем случае объявит еще один выговор. Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй с последним предупреждением. Пусть вас это не волнует. Это процедурный вопрос. Мы с ним как-нибудь справимся. Меня ваши процедуры больше не интересуют, сказал я. Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор. Вот очень хорошо, сказал Ильин. Приходите. Вы нас покритикуете, мы вас покритикуем. Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде. К началу заседания моя жена отвезла в секретариат письмо, начинавшееся словами: «Я не приду на ваше заседание, которое будет проходить при закрытых дверях, в тайне от общественности, то есть нелегально. А я ни в какой нелегальной деятельности принимать участие не желаю». Полный текст опять в конце книги. Приложение номер 3. В тот день жизнь моя круто переменилась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но теперь я им ни в чем не уступлю, ни на какой компромисс не соглашусь. Буду делать только то, что считаю нужным. Я еще не знал тогда известного наставления «делай, что должно, и не думай о последствиях», но примерно такое правило для себя и установил. В 2 часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства «Рейтер». Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул. На другой день позвонил Булата Куджава и спросил: «Правда, что тебя из Союза исключили?» «Да». «А что ты делаешь?» «Ничего, болею. Воспаление легких. Жди меня, я скоро приеду». Через некоторое время он приехал с картонной коробкой от ботинок. Открыл, вынул из нее медицинские банки, велел перевернуться на живот. Поставил мне банки, собрал их и уехал. Выздоровел я быстро. А теперь позволю себе медицинское соображение. После того, как в литературной газете был напечатан, дополненный Ильиным мой протест, я долго чувствовал себя униженным и пребывал в состоянии, похожем на депрессию. В этом состоянии мой иммунитет был очень ослаблен. Я легко простужался и был жертвой всех эпидемий гриппа. Но за все годы своего противостояния с государством я ни разу не простудился, ни разу не слег от гриппозного вируса. И только в самом конце мной овладел неизвестный недуг, о котором речь впереди. 21 февраля я получил телеграмму из Парижа о принятии меня в члены французского пен-клуба. Президент клуба Пьер Эммануэль закончил телеграмму словами: «Французский пен-клуб целует вас». Членство в пен-клубе, а потом в Баварской академии и Американском обществе Марка Твена, было мне во времена моего диссидентства существенной защитой. Власти понимали, что без большого скандала расправиться со мной уже нельзя. Кстати, общество Марка Твена присудило мне премию $1000 по 1 центу. Мешок денег, который я так и не получил. «Нас не тронешь, мы не тронем». Об исключении очередного члена из Союза писателей всегда сообщала литературная газета. Лидия Чуковская была последней, о ком сообщили, а я первый, о ком нет. Они поняли, что известность человека защищает и поддерживает, и решили не привлекать ко мне лишнего внимания, чтобы не было большого шума на Западе. И я этим тоже был доволен. Не хотят, ну и не надо. Как говорил один мой приятель, нас не тронешь, мы не тронем. Я хотел не шума, а покоя. Но оставить меня надолго в покое им их натура не позволяла. Раз я их враг, значит, надо же как-то портить мне жизнь. Вот и старались. И заставляли меня на их действия откликаться, что я и делал обычно в ироничной форме. Они мне пакостили, а я собирал дома иностранных корреспондентов и читал очередное заявление. Поскольку мои тексты почти всегда были написаны с юмором, иностранные журналисты охотно их у меня брали. Печатали в своих газетах и передавали в эфир.